Глава 7. «Что ж вы, гости незваные, словно не имели, молвите хоть словечко. Кто такие? Откуда и куда путь держите?» Похоже, старик играет в давно ему приглянувшуюся игру. «Аль я так напугал, что дар речь потеряли?» Подпоручик русской армии Гуров Денис Анатольевич. «Честь имею». И рядовой Семен Игнатов. Представляюсь за обоих, видя, что сибиряк в прямом смысле слова лишился дара речи. «Идем к своим». «Да, далековато вам идти придется. Ну что ж, гости дорогие, проходите в хату, сядем за стол, потрапезничаем. Аль уже угостились в мое отсутствие?» «Спасибо за предложение. В доме уже побывали, то правда, но и ничего не тронули. Простите, как вас звать, величать прикажете?» Вежливо и дипломатично сползаем со скользкой темы и проводим разведку. «А меня по-разному кличут. Ляхи те паном Марцианом зовут. Свои дедом Мартианом или Мартианчем называют. А то и вовсе знахарем. Выбирай, что по душе будет». «Дед Мартиан, а вам самому не страшно одному в лесу? Время сейчас опасное, война. Мало ли что может случиться». «А кто вам сказал, что я один?» Старик снова смотрит на нас удивленно, потом как-то по-особому мявкает, и в ту же секунду над нашими головами пролетает рыжая молния, которая, приземлившись, превращается в громадную рысищу, смотрящую на меня неотрывным, бездонным янтарным взглядом. Весь вид зверюги говорит о готовности к прыжку. Видимо, считая, что должного впечатления не произвел, кошак угрожающе шипит, демонстрируя 5-сантиметровые клыки. «Вишь, рыжий, какие у нас гости!» Снова раздается насмешливый голос. «Да, рыську не опасайтесь, он у меня смирный, первым не нападет». «Ага, как говаривал один товарищ Бунша, меня терзают смутные сомнения. Я, конечно, небольшой знаток всяких звериных языков, но мысли коты читаются предельно ясно. Только дайте мне повод, порву на пазлы». «Так кто ж вы все-таки таковы?» Хозяин тем временем продолжает вежливый допрос. «И сколько вас на мою голову прискакало?» «Нас около 20 человек, и прискакали мы не к вам, повторюсь. Идем на восток, к своим. Но есть одна заковыка. Захожу сразу со всех козырей, и будь что будет. Раненый у нас, в ногу. Тяжелый. На носилках несем. Вы, как я понимаю, к медицине имеете непосредственное отношение. Может быть, поможете?» «А какой мне прок от этого?» Старик не перестает насмешливо смотреть на нас. «Впрочем, если рыську угостить, и он вас признает, то помогу». Семен медленно, явно превозмогая себя, двигается вперед и также медленно протягивает лесному кошаку кусок галеты, вынутый из кармана. Зверь аккуратно обнюхивает подношение и берет с ладони сухарик. Сибиряк облегченно вздыхает. «Теперь моя очередь. В карманах ничего нет, но решение приходит по наитию. Сажусь на корточки перед рысью, протягиваю ему руку с открытой ладонью. И, напрягая волю изо всех сил, мысленно произношу фразу Маугли из Киплинга. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Кот втягивает в себя воздух, обнюхивая руку, потом смотрит мне в глаза почти осмысленным взглядом. И, сделав шаг вперед, трется мордой о мое колено. «Вот так дела!» В голосе старика слышится неподдельное удивление. «Двоих? Нет, теперь троих рыська за близких до сих пор признавал, окромя меня. Славные гости к моему очагу пришли сегодня. Ну что ж, посылай за своими, слово дадено. Нарушить невозможно». Когда Семен привел остальных, я уже успел вкратце, обходя, насколько возможно, специфику нашей деятельности, рассказать Мартьянычу про наши приключения. С появлением раненого он сразу скомкал разговор и занялся Синельниковым. Матвея и Анну единственных пустил в избу, остальным командным тоном предложил располагаться в просторном сеннике, что отнюдь не вызвало никаких возражений. На мой вопрос, где можно выставить посты, лишь усмехнулся и заявил, что это лишнее. Мол, никто не сможет сравниться с Рыськой и его семьей. Пришлось поверить ему на слово, тем более, что произнесено это было таким тоном, что проверять желание почему-то не возникло. Во избежание лишних небоевых потерь. Хотя спустя какое-то время, пользуясь тем, что старик Мартьяныч занялся вместе с медсестренкой раненым, попробовал пройти обратно до болота, но на полпути был остановлен вышеупомянутым кошаком, который, как чертик из табакерки, возник на тропе совершенно беззвучно и внезапно. На старый трюк с протягиванием ладони он отреагировал своеобразно. Все как в первый раз. Шаг вперед, но вместо того, чтобы потереться о колено, ткнул головой в живот. И только вбитые тренировками рефлексы превратили плюхание ножа в кувырок назад. Оценив мои акробатические способности, это чудо природы мяукнуло с интонацией типа «Хорош, дурью мается, иди отдыхай». И в одно мгновение исчезло в кустах. Мда, уходить отсюда против воли хозяина, кажется, будет очень трудно. И дай бог, чтобы не пришлось этого делать. Возвращаюсь обратно, бойцы уже вовсю кашеварят под навесом, где возле миниатюрной максимум на 2-3 человек бани сложена такая же маленькая печка-очаг, типа летняя кухня. В котле булькает варится немецкая тушенка, которой хозяин добавил с барского плеча 2-3 стаканов перловой крупы, луковицу и лукошко грибов, которые чуть ли не моментально были очищены и присоединены к остальным продуктам. В итоге получилась вкуснейшая похлебка, которую разлили по котелкам и ели прямо там же, возле очишка, усевшись в кружок. Дед к тому времени освободился и подсел к остальной компании. Я заметил, что когда хозяин снял пробу, в смысле, первый зачерпнул деревянной ложкой ароматный супчик и спокойно отправил все в рот, Семен окончательно расслабился. Да оно и понятно. Обычай не менее древний, чем человечество. Человека, с которым ел за одним столом, нельзя убивать, грабить, обворовывать, обманывать. Понятное дело, что со временем люди цивилизовались, то есть научились делать всяческие пакости ближнему своему, прикрываясь при этом общечеловеческими ценностями, благими намерениями и прочей лабудой, и невзирая на древние обычаи. Но в затерянных медвежьих углах их все еще свято соблюдали. И в начале просвещенного 20 века, и в мое время, в смысле, в далеком будущем. Как-то местные мужики-сверхсрочники там, в Колдино, после надцатой рюмки рассказывали, что у болота, где деревня, не помню название, из поколения в поколение собирала клюкву, объявился хозяин, предприниматель из Новосиба, купивший у местных властей право на беспредел. После того, как деревенские отказались собирать для него ягоду, притащил каких-то бомжей, которые газонокосилками с приводом от бензопил срезали все. И ягоду, и листики, и веточки. Уничтожил клюквенную плантацию за 3 дня. Ягоду отправил в Москву. Бабок на этом наварил, говорили, немерено. Только вот через 2 месяца нашли его прибитым к стене собственного дома особняка, и рот был набит этой самой клюквой. И что характерно, виновных не нашли. Помимо пары тех же бомжей, которые в чем-то там признались с единственной целью провести время с сентября по апрель в теплом месте и на казенных харчах. Так что-то не вовремя я ударился в воспоминания о будущем, и вдобавок ловлю на себе изучающий взгляд хозяина. Ой, чует моя интуиция, не все здесь так просто и ладно. После еды разрешаю всем отбиться, то есть поспать. но 4 человека посменно будут только изображать послеобеденный расслабон с оружием неподалеку. Дружба дружбой, а правила работы ДРГ в тылу никто не отменял. А сам иду к Мартьянычу на разговор. Во-первых, надо о ранении Матвея узнать, а во-вторых, уже больно человек интересный и загадочный попался. Дед, похоже, предвидел такой поворот событий и поджидал, сидя на том самом бревнышке возле крыльца. Увидев меня, призывно машет рукой и хлопает ладонью по почти отполированному стволу дерева. «Садись, мол, поговорим». Ну что ж, за этим, собственно, и шел. Присаживаюсь рядом, достаю папиросу и, вспомнив о запахах в доме, протягиваю открытый портсигар хозяину. Тот, не чинясь, берет палочку здоровья, прикуривает от зажженной мною спички и выпускает дым замысловатой фигурой. 3 кольца, которые потом пронизываются струйкой дыма. Слыхал я о таких фокусах. «Ведь хотел спросить, воин». Голос деда Мартьяна внезапно доносится до ушей. «Блин, да что же это такое творится? Пришел поговорить, а завис на трюке с папиросой». Видя мое замешательство, знахарь повторяет фразу. «Ты ведь пришел, чтобы спросить не о том, как такие вот чудеса делаются». Дед становится серьезным. «Слушай, чего скажу. А потом, ежели будут вопросы, спросишь. У товарища твоего рана серьезная, но не безнадежная. Кость целая, осколков и трещин, коих опасалась ваша сестрица, нет. Но крови он потерял гораздо, и ему на ближайшие 2 седмицы покой нужен. Травы кое-каких попить, да и питаться не консервами вашими, а свежей печенкой. При потере крови очень полезно. Я это к тому говорю, что его я у себя оставлю. И Анюту тоже. Девка умная, справная, да и желание изъявила поучиться малость. Не веришь? Сам у нее спроси». Впервые бьет по ушам деда в говор, не характерный для этих мест. Типичный русский язык, нарочито коверканный время от времени нехарактерными оборотами и местными словечками. Ладно, и об этом спросим, но пока есть вопросы поважнее. А что, дед Мартьян, попросишь взамен? Каждая услуга должна быть оплачена, вот и поторгуемся. У нас ведь ничего нет, кроме оружия. Но его не отдадим ни в коем случае. Оплатой будет твой рассказ о том, что вы такого учудили, что германцы по всему краю вас днем и ночью ищут. Поймать пытаются. По лесам и чищобам бегают, зверь пугают. Думаешь, от Кельстарому об этом известно? Так Рыська и рассказал. Мол, чужие лоси и кабаны, даже медведь один пришли в окрест. А в ихних угодьях люди чужие появились, да с собаками ищут кого-то. Вот тебе и вся хитрость. Старик снова с видимым удовольствием затягивается папиросой. «Так что же вы натворили такого?» «Ну, и что ему рассказывать? Вешать лапшу на уши, раскусит на раз, и доверия больше не будет. А если правду? Чем это грозит?» «Да ничем. Он даже рассказать никому не сможет, кто к нему сюда заявится. Ага, если мы прошли, то и ганцы могут это повторить». И придется деду объяснять им, откуда у него раненый офицер и молодая симпатичная барышня. И сможет ли их оборонить, вот в чем вопрос. А будь что будет. Режем правду матку, будет старый все знать, примет осмысленное решение. Знаешь, дед Мартьян, недалеко отсюда крепость была. Новый Георгиевск называлась. Сдали ее германцам. А когда император их со своими генералами пожаловали посмотреть на трофеи, мы часть складов рванули, да под шумок парочку и пристрелили. Вот за это они и ищут нас. А кого подстрелили-то, знаешь? Знахарь очень серьезен, будто выискивает одному ему важные детали. Или стрельнули, и дай бог ноги? Сбежали мы действительно быстро. Но генералы, предположительно, Гинденбург и Людендорф. «Паули Гинденбург и Эрик Людендорф», задумчиво повторяет старик. «Ну, с катертью дорожка вам, пауки-кровопийцы, В адское пекло. Чего удивляешься? Думаешь, в лесу сижу, так ничего не знаю? Не всегда я лесным знахарем был. Обычную медицину тоже знаю. Учился как-то и практиковал. Служил уездным лекарем. Да ты в доме книги сам видел. А то и ко мне учиться приезжали. С год назад даже доктор московский был с помощницей своей. Обещались еще заглянуть. Да война вот помешала. Что-то в голове щелкает, в памяти всплывают доктор и Даша у моей постели в госпитале и их диалог. Я увидела, что в теле как бы два человека. В одно и то же время один хочет жить, а другой нет. Как такое может быть? Не знаю. Встретим целителя, спросим у него. Сердце начинает сумасшедше колотиться, медленно стараюсь подбирать слова и очень боюсь ошибиться в своем предположении. Мартьяныч, доктора звали Михаил Николаевич, а его помощницу Дашей? Они тебя целителем называли? И все ты знаешь про ныра. Дед произносит фразу в некотором замешательстве, затем в течение 5 секунд буквально просвечивает меня своим пристальным взглядом, как рентгеном. Ох, и непрост ты, воин, ох, и непрост. Ладно, поговорим еще на эту тему. Да. Доктора Михаилом звали, а помощницу Дарьей. Рыженька такая. Что, запала девка в сердце? Вижу, запала. Коль слюбится у вас, береги ее, талант лекарский у ней. Ничего более не молвлю. Коль посчитает нужным, она сама тебе все расскажет. Ну что ж, сдоволил ты меня своими новостями, спасибо. Что дальше делать собираешься? Коль ты у себя оставляешь раненого Яну Сергеевну, мы хоть завтра уйдем дальше. Только если германцы заявятся, что им объяснять будешь? А кто тебе сказал, что они до сюда дойти смогут, а? Без моего дозволения сюда никто не придет. Да и не только во мне тут дело-то. Место здесь особое, исконное. Старик удивляется, затем важно оглаживает свою бороду. Твои вон двое лесовиков, когда блукали, испужались и убежали прочь. Потом ты с одним из них пошел. Мне интересно стало, кто такие. Вот и допустил на правильную тропку. А нет, так пошли бы круги мотать, а то еще болот скакнули б. Мне мимолетно вспоминаются ощущения тяжелого обруча на голове, какого-то иррационального страха сделать шаг вперед, которые потом вдруг сменяются каким-то манящим зовом в неведомое. Ай да дед, ай молодца. Вот это экстрасенс. Ходячее, блин, психотропное оружие. Или это все придумки старого? Подгонка объяснений под события? Мартьяныч, улыбаясь, смотрит на мою наверняка озадаченную физиономию. Вижу, что не веришь. Сам бы не поверил. Так я ничего тебе доказывать и не стремлюсь. Просто прими за факт, что против моего желания сюда ходу нет. Хочешь, проверим? Выйдешь сейчас за болото и попытаешься вернуться, пройти обратно. Нет, я вам верю. Ну, а если у германцев, извините, Мартьяныч, колдун какой найдется? На ночь посты все-таки выставлю. Колдуном, значит, меня числишь? Про икону в хате запамятовал? Хе-хе. Старик открыто усмехается, видимо, в неловкость и смущение. Ладно, а от кель здесь колдун германский? Да есть ли такие сейчас? Ну, а даже если есть, ничего он не сможет. Я-то на своей родной земле, а он пришлец незваный. Не будет у него, супротив нас, силы. А насчет сторожей — вольному воле. Ты воин, тебе и думать, какие порядки у себя в отряде устанавливать. В голосе деда слышится интонация, с которой разговаривают с упрямым ребенком, лишь бы не капризничал. Только со двора пусть не ходят. Кстати, а почему вы постоянно называете меня воином? Я такой же, как и остальные, только погоны со звездочками. Да и помимо меня здесь еще 3 офицеров. А ты думаешь, что случайно сюда попал, на эту войну, в это время? Взгляд старика становится каким-то особенным, в глазах появляется завораживающее, засасывающее неизвестно куда бездна. И лишь спустя несколько мгновений до меня доходит суть сказанного. Но к как? Марсьяныч между тем возвращается в образ деревенского знахаря и продолжает, как ни в чем не бывало. «Потому что тебе на роду написано воевать, быть воином-защитником. Тот же сибиряк, с которым ты пришел, может, и стреляет получше. Да только он охотник, лесовик. С людьми воюет по обязанности. Вот есть у тебя в отряде двое казаков, так они тоже воины. Ты же... Ладно, позже как-нибудь. В общем, ежели не коробит тебя это слово, не обращай внимания. Мне так удобней. Насчет завтра уйти, погодь, посмотрим, как ночь пройдет. Может ведь статься и так, что от Седова выйдете и на германцев сразу напоритесь. Ни мне, ни вам этого не надобно. В общем, отдыхайте пока, утро вечера мудренее, так ведь в народе говорят».